Эдвард объехал дом и заехал в гараж. Там были Эммет и Розали. Ее красивые ноги, которые можно было узнать даже в джинсах, торчали из-под огромного джипа Эммета. Сам он сидел рядом с ней, одна его рука была под джипом. Через секунду я сообразила, что он работает вместо домкрата. Эммет с любопытством наблюдал, как Эдвард помогает мне вылезти из машины. Его глаза остановились на моей руке, которую я баюкала у груди. Эммет усмехнулся. «Белл, ты снова упала?» Бросив на него свирепый взгляд, я ответила. «Нет, Эммет, я просто двинула по морде Вервольфу». Эммет моргнул и затем разразился громким хохотом. Когда Эдвард правил меня мимо них, я услышала, как снизу из-под машины отозвалась Розали. «Джаспер выиграет пари», — самодовольно сказала она. Хохот Эммета разом стих, и он оценивающе уставился на меня. «Что еще за пари?» — спросила я и остановилась. «Давай отведем тебя к Карлайлу», — поторопил меня Эдвард. Он смотрел на Эммета и самую малость качнул головой. «Какое пари!» — упорствовала я, повернувшись к нему. «Спасибо, Розали», — пробормотал он, сжимая мою талию, таща меня в дом. «Эдвард!» — прорычала я. «Детские штучки!» — пожал плечами он. «Эммет с Джаспером обожают азартные игры». «Эммет расскажет мне!» Я попыталась развернуться, но рука Эдварда железными тисками держала меня. Он вздохнул. «Они поспорили, сколько раз ты ошибешься в первый год». «Ох!» — скривилась я, попытаясь скрыть внезапный ужас, когда сообразила, что он имеет в виду. «Они поспорили, скольких людей я убью?» «Да», – неохотно признался он, – «Розали предполагает, что твой темперамент перевесит в пользу Джаспера». Я почувствовала некоторую гордость. «Джаспер играет по-крупному. Он будет чувствовать себя лучше, если тебе тоже придется с трудом привыкать. Он устал быть самым слабым». «Конечно, да уж, ему будет лучше. Думаю, что совершу парочку убийств, лишь бы Джаспер был счастлив. Почему бы и нет?» – бубнила я монотонно и равнодушно. Мысленно я уже видела заголовки газет и списки имен. Он сжал меня. «Не нужно переживать из-за этого сейчас. Вообще тебе не придется переживать об этом никогда, если ты не захочешь». Я застонала, и Эдвард решил, что это из-за боли в моей руке, повел меня быстрее в дом. Моя рука была сломана, но никаких сложных переломов, просто маленькая трещина в одной косточке пальца. Гипсовать я не хотела, Карлайл сказал, что сойдет и специальная повязка, если я не буду ее снимать. Я пообещала ее не снимать. Эдварду показалось, что я все забыла, пока Карлайл аккуратно подгонял мне повязку. Громко, несколько раз переживал, думая, что мне больно, но я уверяла его, что не в боли дело. Мало мне было их проблем, так возникли еще одни. Повод переживать. С того самого времени, как Джаспер рассказал о своем прошлом, его истории о новообращенных вампирах прокручивались у меня в голове. Теперь эти истории засияли ярко и резко, особенно после новости о том, что Джаспер и Эммет поспорили. Интересно, на что они поспорили? Какой у них приз? Что может быть интересно тому, у кого все есть? Я всегда знала, что буду другая. Надеюсь, что стану сильной, как Эдвард. И сказала мне, стану сильная, быстрая, что важнее всего красивая. Стану такой, чтобы не стыдно было стоять рядом с Эдвардом. Стану ему ровней. Я старалась не думать о других вещах, о дикости, о жажде крови. Может, я действительно не смогу удержаться от убийства людей? Незнакомых, тех, кто никогда не причинял мне зла, таких же людей, как увеличивающийся список жертв в Сиэтле, у кого были семьи, друзья, будущее, людей, у которых была жизнь, и я, возможно, стану тем чудовищем, которое отнимет у них все. Но, по правде говоря, я вытерплю это, потому что доверяла Эдварду, доверяла полностью. Он сможет удержать меня от всего того, о чем я могла пожелать позже. Я знала, он увезет меня в Антарктиду, охотиться на пингвинов, если я попрошу его. Я сделаю все, лишь бы стать хорошей, хорошей вампиршей. Такая мысль в другое время позабавила бы меня, если бы не новые переживания. Потому что если я правда стану такой, как и те новообращенные из кошмарных видений, что Джаспер нарисовал у меня в голове, буду ли это я? Если все, что я буду хотеть, это только убивать людей, что случится с моим теперешним желаниями. Эдвард так переживал, чтобы я не упустила ничего из человеческих переживаний. Обычно это казалось глупым. Мало, по каким человеческим переживаниям я буду скучать. Я ведь буду с Эдвардом. Что мне еще нужно? Я смотрела на его лицо, пока он наблюдал, как Карлайл занимается моей рукой. Не было ничего в этом мире, чтобы я хотела больше, чем его самого. Может ли это измениться? Существовало ли кое-что человеческое переживание, от которого я не хочу отказываться?